Глава 13. Хотя бы главную дыру в системе богиня прикрыла, поставив костыль. Ведь с помощью летающих мобов адепты могли преодолеть многие препятствия на своем пути и пройти бездну быстрее. Я прекратил эксперименты и немного полюбовался умывающейся дроу. На ночь я темную отзывал в небытие, поэтому Эль не требовалось смывать въевшуюся грязь. Всего лишь немного освежилась после лазания по горам. А ведь на медне девушка изгваздалась в болотной жиже. Грязь, пот и прочие телесные выделения исчезали после помещения в астрал. Предметы в карманах также было нельзя пронести в небытие. Только одежду и экипировку бездны. Было бы удобно отправлять дроу в астрал с огромным баулом всяких разных вещей, но богиня предусмотрела данный лайфхак. Вот и еще одно отличное преимущество быть питомцем. После призыва ты всегда чиста. При этом окунают то в лаву, то в болото, — фыркнула темная. Просто не убивай людей, будет тебе счастье. По-другому наверх, в клане шипов, не пробиться. Ты все еще собираешься выполнять явно издевательскую клановую миссию? Никто не говорил, что будет легко, — буркнула ушастая угрюма. Но я своего добьюсь. Кончай с убийствами, или тебе в кайф гоняться за адептами. «Не особо», — покачала она головой. «Хотя было одно исключение». «Какое?» «За тобой мне нравилось охотиться». «Вот тля позорная! Пора заняться охотой, мастер», — поднялась темная. «Мы продолжили фармить монстров в безликом каньоне. От использования летающих жуков я отказался, ибо они показались мне слабее эмиссаров. Попробовал заменить Кинга на Токсика, который умел лучше прыгать и доставал парящих жучар. Но все же при длительном каче аура регенерации действительно выручала. Кинг быстрее всех восстанавливал здоровье и оправлялся от ран. Постепенно мы переключились на другую тактику. Кинг в одиночку сражался с рогачом, а мы с Эль и Крючконосом сразу же атаковали крылатых монстров. Рогатые чаще всего встречались поодиночке, а вот количество летающих могло варьироваться от двух и до бесконечности. Один раз на нас из пещер вылетела стая в 6 жучар. Мы справились, но не сказать, чтобы легко. Пришлось потом ждать регена здоровья и маны. Опеку мне чуть не сняли, заразы. Случилось это, когда мы подошли к дальнему поясу. Прошли по спице от центра к окружному, самому длинному каньону. Видимо, нам повезло с ответвлением каньона, потому что ярус оказался популярным у охотников. Адепты заняли все спицы и даже в дальнем поясе промышляли. Монстры не успевали восстанавливаться. Сражались в главном каньоне минимум втроем, а иногда и отряды из 4 и 5 попадались. Я даже подсчитал на досуге. Со штрафом в 1/3 с каждым новым участником отряда пати из 4 будет получать чуть менее 30% трофеев и опыта. Видимо, их подобный расклад устраивал. Главное, что риска в группе меньше, да и скорость фарма повышалась. Не требовалось долго откисать, восстанавливая опеку и здоровье с маной, не говоря уж про отрядные бафы, которые приносили свою пользу. Приятно думать о том, что благодаря своим бонусам я мог получать 100% трофеев и опыта. Правда, невозможность вступить в группу несколько удручала. Хоть я и зарекался пройти бездну в соло, но если это невозможно на практике, то долго горевать бы не стал. Нашел бы подходящую конст-пати. Теперь же мне оставалось надеяться на то, что активные ячейки призывов и дальше будут падать мне в безднах и на испытаниях. Наверное, толкучка здесь из-за того, что на 9-м и 10-м этаже неудобно охотиться, протянул я, когда мы разминулись с очередной группой адептов. Я не поднималась выше, но слышала, что на 12-м тоже какие-то сложности, добавила дроу. Да, на следующих ярусах Эль ведь не охотилась, а значит, от ее знаний не будет существенной пользы. Отдельные отряды глядели волком на каждого, кто проходил мимо. Считалось крайне дурным тоном приближаться к кому-то, если они были заняты сражением. А ну как мы, пати головорезов, которые решили застать адептов со спущенными штанами, условно говоря. Ведь атаковать растерявших половину здоровья и маны охотников намного легче, чем фулловых. Ярус был разработан таким образом, что спицы каньона сходились в центр. Если пробежать несколько километров, можно скрыться в безопасном провале. Хотя из дальнего яруса бежать далековато. Я понял, что надо копить на свиток воскрешения. Дроу под бафом никто не догонит, и она сможет воскресить меня хоть на дне. Поэтому охотники и друиды в группе ценились не меньше рыцарей. Они почти не уступали палачам в скорости, в отличие от тяжело бронированных танков. По крайней мере, головорезы здесь встречались редко. Из-за скученности, вероятно. Неудобно охотиться на людей, когда тебя могут запинать толпой, явившиеся на выручку соседей. Охотники за головами ведь тоже не могли собраться огромным отрядом. В таком случае количество трофеев резко упадет, и смысла резать адептов не будет. «Эй, валите отсюда! Это наша зона охоты!» — прикрикнул на нас лидер одного из отрядов, рядом с которым мы оказались в дальнем поясе. «Мастер, может, мы их подловим и прирежем?» — проговорила Дроу кровожадно, облизнув губы. «Нас самих потом подловят». «Подумайте, сколько трофеев достанется отряду из одного призывателя? С дуэргаров и тех бандитов у лестницы мы подняли солидный куш. Так можно очень быстро разбогатеть». «Заманчиво», — поджал я губы. «Но на адептов мы не охотимся, заруби себе на носу. По крайней мере, пока не узнаем точно, перерождается ли человек после смерти в бездне или нет». «Перерождаются». «Уверена?» «Нет». «И тебя еще называют светлой. Насколько же кровожадны другие, Дроу?» «Убийство в бездне для них все равно, что сделать вздох». «Дроу предпочитают долгие пытки, кровь и издевательство над истерзанными телами. Послать вырванный глаз или ухо приятелю жертвы, я считаю подобное диким, варварским обычаем». «Хорошо, что в бездне хотя бы трупы сгорают», — вздохнул я. «Как мастер, я не имею права пройти мимо твоей кровожадности. Вот только можно ли тебя перевоспитать — большой вопрос. Кстати, а как у вас со взрослением? Эльфы ведь живут долго». «Ты в твои 23 года еще ребенок?» «Какой ребенок, халс подери!» «У светлых эльфов действительно есть проблема взросления, потому что родители слишком долго опекают дитя, берегут от проблем. У дроу все иначе. Мне пришлось повидать в своей жизни столько дерьма, сколько не каждый старец переживет. В таком случае ограничимся прямым запретом. Поклянись всеми богами, что до конца своих дней ты больше не будешь промышлять охотой на людей». «С чего бы?» -10. Я задумался и быстро поправился. «Проще считать твой долг в днях службы. У тебя оставалось 127 дней долга. Скажем, снижу на 20 дней взамен твоей клятвы». Голубые глаза уставились на меня с подозрением. «Зачем тебе это все?» «Ты мне не безразлична». «Ха-ха! Втрескался по самые уши? Оно и неудивительно», — взметнула Дроу свои роскошные платиновые волосы. «Может, сразу отпустишь девушку, в которую влюблен?» «Любовь?» — приподнял я бровь. «Я еще хорошо помню боль от протыкания шпагой моего сердца, так что любовь — слишком громкое слово. Скорее, обычная похоть, смешанная с желанием сломать твой мерзкий характер», — признался я честно. «Озабоченное ничтожество!» — буркнула ушастая. «Мне кажется, что у тебя еще не все потеряно. Светлой ты вряд ли станешь, но хотя бы из тьмы тебя можно вытащить». «А если я не хочу выбираться из тьмы?» «Питомца забыть спросили. Согласна или нет?» 20 дней? Слишком мало для пожизненного запрета», — нахмурилась Дроу. «Я не смогу пробиться в высший эшелон клана шипов». «Сестра все равно тебе не даст, и ты это знаешь». «Больно много ты воображаешь о себе, Хуман. Ты не знаешь ни меня, ни Эльгарда Синтеру». «Но нет и суда нет», — пожал я плечами. «Постой!» — окликнула девица. «Кхалс, подери такого мастера! Клянусь перед богами всех миров, что не буду больше охотиться на людей! Доволен?» «Вполне. Глядишь, выйдешь по условно-досрочному добропорядочным гражданинам. Пойдем поищем место для охоты». Каньон изрезал весь этаж, но в целом зон, где водились монстры, было меньше, чем на других ярусах. В той спице, в которую мы спустились, уже находилось 2 новых отряда, которым и самим не хватало монстров. Нам пришлось изрядно походить, пока мы не наткнулись на отворотку со всего одним хлипким отрядом из 2 адептов. Друид и колдун, оба с хорошим глубинным снаряжением. «Избавимся от них и завладеем проходом», — шепнула мне Дроу на ушко, словно дьявол. «Ты же только недавно давала клятву». «Само собой. Но разве как питомец я не должна следовать за мастером? Если будет приказ, придется и мне сражаться». «Ты неисправима», — Попробуем договориться сначала. Мы немного пообщались с колдуном, выступающим в роли главы отряда. Им соседство не понравилось, но таким небольшим отрядом они не успевали зачищать все ответвление каньона. Мы распределили участки для охоты между собой. Нам досталась глубинная зона рядом с дальним поясом. Я поглядел немного за тем, как сражаются табакси-друид и юанти-колдун. Первый отправлял стайку энтов на рогатого и оборачивался волком. В таком состоянии он мог допрыгивать до летающих и наносить урон когтями. Забавно, что кошара выбрал себе класс, в котором ему приходилось превращаться в другого зверя, причем в волка. Эдакий единственный в мире малышка-топёс. Колдун поддерживал заклинаниями издали. Самый домашний класс в игре, но и самый ватный, с кучей ограничений. Для эффективности магии он вынужден был использовать посох, от которого в ближнем бою толку мало. Из доспехов легкая тканная броня. Она давала всего по 3% штрафа к скорости каста на один элемент, в отличие от средней или тяжелой. Если палач или плут подберется на ближнюю дистанцию, то колдун не жилец. Друид не имел таких ярко выраженных недостатков. Правда, в своей звериной ипостаси у него появлялись дурные животные привычки. Он начинал действовать скорее на инстинктах и переставал хоть как-то анализировать обстановку. Становился полумонстром. Я решил припасти сюрприз для возможных охотников за головами и не стал демонстрировать третьего питомца. В любом случае, двум отрядам едва хватало спицы каньон для фарма. Монстры восстанавливались медленно. Они появлялись в синем свете в тот момент, когда на них никто не смотрит. Как адепты узнали про синий свет? Черт его знает. Может, через зеркало наблюдали. Со стороны мы смотрелись обычным отрядом из палача и призывателя с единственным петом. Не самая распространенная комбинация, но в целом не вызывающая удивления. За исключением того факта, что питомцем являлся эмиссар. Мы прореживали берега ручья на дне каньона, избавляясь от рогатых и летающих жуков. Периодически делали перерывы, если монстры не успевали отреспавниться, курсировали от среднего пояса к дальнему и обратно. Под вечер мы снова углубились в сторону кругового каньона. Мы с крючконосом успешно отбивались от летающих монстров, пока дроу кружила вокруг рогатого. Здоровье мое изрядно просело, но все-таки сражение мы вытягивали. В какой-то момент моя интуиция возопила. Возможно, до моих ушей донесся еле слышимый протяжный звук шипения летящего огненного шара. Я откинулся в сторону, но пламенный снаряд задел меня в плечо. Опалило адским жаром, кожа покрылась волдырями. Опека исцелила повреждения, но на этом удача закончилась. Здоровья после боя с монстрами оставалось мало. «Гнес Солисьон наносит вам урон 7. Опека деактивирована». Проклятая компания из друида и колдуна сделала именно то, чего мы так опасались. Подловила нас во время сражения. По всей видимости, шли за нами, прячась за разбросанными возле ручья валунами. Дождались удобного момента и решили рискнуть. Их двое, нас двое. Что могло пойти не так? Кошачий друид обернулся волчарой позорным и понесся на крючконоса. Поганые энты отправились по большей части в мою сторону, но парочка осталась охранять колдуна. Я начал хлестать корневые сгустки кнутом. Гримуар сменил на щит, поняв, что скрываться поздно. Новый огненный шар формировался в ладонях мага. Летели заклинания достаточно быстро, так что уклониться оказалось непросто. Миниатюрное солнце врезалось мне в бок. «Гнес Солисьон атакует вас». «Без тебя вижу, система!» Боль разлилась, словно море. Огонь еще долго лизал броню и тело, вызывая чудовищные ожоги. Воспрявшая без опеки мигрень долбила голову, словно тысяча отбойных молотков. Мерзкие мини-энты били по мне острыми сучьями, будто копьями. Дроу расправилась с рогатым мобом одновременно с друидом, который добил крючконоса. Гоблин-шаман все же плохо чувствовал себя в ближнем бою, к тому же был покоцанным. Кое-как отрешившись от боли, я дал мысленную команду Эльке атаковать колдуна, но пробежать рядом. И без разговоров мы могли кооперироваться благодаря связи хозяин-питомец. Я вызвал Кинга на пути спешащего ко мне волколака. Подоспевшую дроу уже хлестнул по заднице, добавив сочных бонусов на вождение ярости. Эль тоже потеряла часть здоровья в бою с мобами, но на колдуна ее хватить должно. Дроу понеслась в сторону мага, который попытался новым ударом попасть по эльфийке, но той удалось уклониться благодаря повышенной ловкости и скорости. Однако не все шло по плану. Думал, что друид займется Кингом, выросшим на его пути, но клятый оборотень обогнул Пета и напал на меня. Я едва щит успел выставить. Волчара сбил меня с ног, повалил на землю и навис сверху. Над поднятым щитом клацали острые клыки. Морда оборотня находилась в считанных сантиметрах от моего лица. Капала слюна. По всей видимости, друид желал вцепиться мне в шею и разорвать плоть. Мелкие энты больно жалили в ноги, стараясь добить упавшего призывателя. Когти друида находили прорехи в защите и втыкались в тело. Я прикладывал все возможные усилия, но не мог так просто сбросить с себя гада. Наконец подоспел Кинг. По моей команде он применил громовой прыжок и приземлился рядом. Нас с друидом отбросило в сторону, энтов тоже разметало. Я кое-как откатился подальше. Огромный паук сцепился с оборотнем, наконец. Волчара принялся кромсать членистоногого когтями, энты помогали хозяину. Самочувствие мое оставляло желать много лучшего. Из множества порезов сочилась кровь, тело покрылось кучей ссадин и ушибов. Но я чувствовал, что моя поддержка может оказаться решающей, поскольку Кинг под множеством ударов быстро терял здоровье. Я наложил на призванного питомца гнев фамильяра и, сжав зубы, поднялся на ноги. Боец из меня был сейчас не ахти, но наносить удары кнутом я мог. Первым получил Кинг свой баф, отчего сразу же прыть и урон возросли. Затем я принялся методично выбивать тех энтов, у кого было меньше всего здоровья. Корневые существа напоминали плотное перекати-поле. После исчерпания здоровья они исчезали в синей вспышке, не оставляя пепла, как и другие питомцы, впрочем. Кинг, к сожалению, был слабее, чем обычно, поскольку не успел получить массовый баф на стойкость. Да и друид 13 уровня оказался не по зубам эмиссару. Мне удалось уничтожить всех энтов, наконец, после чего я присоединился к питомцу. Вдвоем мы смогли сбить с волчарой опеку, но затем он качественным ударом нанес крит и развоплотил паука. Я, израненный, остался один на один против еще здорового друида. Краем сознания отметил истошный вопль колдуна неподалеку. «Кнот!» — услышал я сзади знакомый голосок, что не могло не обрадовать. Дроу получила новую порцию наваждения ярости и принялась кружить вокруг оборотня. Колдун сумел снять у нее часть здоровья, но Дроу воевала аккуратно. К тому же мы орудовали с двух сторон. Кнут на самом деле являлся не таким уж хорошим боевым оружием. Здоровье он снимал прилично, поскольку так была запрограммирована система, но вот убивать живого человека лучше мечом или копьем. Разве что иногда шип на конце втыкался глубоко в плоть. При удаче им и голову можно было пробить. Но в целом кнут оставался кнутом. Добивать противника много лучше получалось у палача. Обезумевший, израненный друид сделал еще одну попытку добраться до горла призывателя и снова принялся прогрызать себе дорогу через железный щит. Но пронзившая волчью голову шпага поставила точку в конфликте. Псина ушла в астрал ждать окончания таймера на воскрешение. Я же рухнул на каменистый берег ручья и принялся отсчитывать минуты до восстановления опеки, истекая кровью. Перевязал правую руку на всякий случай. «Вот так и жалей после этого адептов», — проговорила Дроу. «Раз на раз не приходится», — буркнул я недовольно. «Мысли людей я читать не умею». Не удалось преподать темный урок. Наоборот, это словно мне его преподали. «Готов признать свою ошибку?» «Еще чего!» «Охотиться на адептов — это зашкварно и опасно. Дорога в один конец. Посмотри на этих двоих или на себя хотя бы, дорогой мой питомец». «Чемпионы не каждый день попадаются», — поморщилась Дроу. «Но в бездне придется биться за свое место под солнцем», — признал я. «В следующий раз соседи пойдут нахер. Ладно, идем собирать трофеи».